Глава 8. Необоснованное расширение границ правового регулирования. Не пришло ли время запретить запрещать? И так уже трудно себе представить область в современном обществе, в которой бы не было массы запретов и ограничений. Какие области жизни человека должны законодательно регулироваться, а какие нет, и как остановить разрастание регулирования во все области жизни общества, как замедлить рост злокачественной опухоли законотворчества. Карантин в связи с коронавирусом показал, как быстро каждый из нас может быть лишен базисных прав на свободу передвижения, по сути дела, оказаться под домашним арестом. То, как система работает сейчас, регулированию может подвергнуться любая область жизни. Причем нередко мы встречаем ситуации, когда некий выборный орган принимает решение, неудобное для каждого из его членов, но политические мотивы требуют принятия такого решения. В чьих интересах все возрастающий строжайший контроль? Ведь это столько мороки и времени, и денег, и энергии. Что ж, люди во власти любят контроль. А иначе на что нужна власть, если ей не пользоваться всласть? Кроме того, вокруг любого ограничения или лицензирования возникают организации, наживающиеся на тех препонах, которые раньше не то что не могли давать дохода, но и вообще не существовали. И главное опасение состоит в том, что эта опухоль остановит свой рост только когда убьет пациента, в данном случае наше многострадальное бестолковое общество. В сложившихся обстоятельствах человек ощущает себя совершенно незащищенным. Завтра может быть принят любой закон. Закон, запрещающий слишком глубоко или слишком часто дышать, выходить из дома без панамки или без маски, или наказывающий за пользование смартфоном в общественном туалете. Мало ли что принесет нам очередной разудалый приступ законотворчества. Нередко новые запреты мотивированы политически или приносят некоторую выгоду тем, кто их принимает, или тем, кто их лоббирует. Но чаще всего новые законы неудобны никому, и тайна их принятия порой неведома даже тем, кто их принимает. По сути, идет процесс узаконенного насилия и издевательства над населением. Причем регулирующих институтов становится все больше, а механизмов сопротивляться этому процессу нет. К человеку, мирно прогуливающемуся с собакой по парку, можно применить десятки запретов на муниципальном, региональном, федеральном уровне, а также различные организации и даже частные предприятия дополняют разнообразие запретов. Конечно, если создать слишком много мелочных законов, не найдется достаточно сил, чтобы за всеми уследить. Но не важно, насколько законодатели могут следить за выполнением, важно, насколько человек становится закомплексованным. Например, в некоторых юрисдикциях в рамках новых законов, запрещающих отвлекаться за рулем, воспрещено не только разговаривать по телефону, держа его в руках, но и есть и даже пить. Также запрещается курить. И такой проступок может обойтись штрафом до $500 и выше за поднесенную к губам бутылку с водой, если это заметит полицейский в соседней машине. Благородная цель снизить количество аварий потенциально выворачивает руки всему населению, терроризируя его угрозой непосильных штрафов. В новостях обсуждался характерный казус. В Китае камера зафиксировала водителя, приложившего руку к уху, и автоматически он получил штраф за разговор по телефону. При детальном изучении фото становится очевидным, что он просто поднес руку к щеке, возможно, почесал, а в руке у него никакого телефона нет. Можно себе представить, сколько усилий потратил этот человек, чтобы отменить штраф. Статистику можно подогнать как угодно, доказывая, что после принятых мер положение на дорогах улучшилось. И дело даже не в совершенно неадекватном штрафе. а в том, что человек должен постоянно находиться в напряжении, беспокоясь, не нарушает ли он какой-нибудь закон. То есть вчера глотнуть воды из бутылочки или съесть пригоршню чипсов за рулем было обычным невинным действием, а сегодня проступок, карающийся огромным штрафом. Постоянно умножается количество новых законодательных актов. Большинство из них вносят поправки в уже существующие и действующие законы и кодексы. Так законодатель изменяет правовое поле, тем самым часто затрудняя действия субъектов правоотношений, доводя их до отчаяния, до полного правового нигилизма, когда принимается решение игнорировать все законы вообще. Тем более, что вероятность попасться в некоторых областях невелика, и чаще всего законы применяются только для того, чтобы оказать давление на оппонента. Чем же объяснить столь активное законотворчество? Ну, для парламентария считается престижным стать инициатором принятия нового закона. Они кичатся этими подвигами и гордо заносят их в свой послужной список. Вероятно, система законотворчества пытается таким образом доказать свою востребованность и актуальность. Или считается, что если все еще маловато законов в какой-либо области, это показатель плохой системы, что любые правовые лакуны и коллизии можно разрешить только путем создания новых законов. Словом, по мнению законодателей, зарегулированность – это лучше, чем недоурегулированность. Но так ли это? Законов стало так много, что их количество превысило пределы когнитивного восприятия. Обычный гражданин просто не сможет плечом повести, чтобы что-нибудь не нарушить. Роль закона гипертрофирована. По идее, законы – это необходимое зло, ограничение свобод, довольно абстрактные правовые предписания, которые являются ориентиром для ежедневной социальной жизни и правоприменительных практик. Закон – не пошаговая инструкция, это скорее набор принципов, основных подходов и идей. Реальная жизнь слишком быстрая, изменчивая, и законодатель в принципе не способен предвидеть все многообразие возможных жизненных ситуаций. А это значит, все отдается на откуп тому, кто поставлен этот закон интерпретировать и применять. Правители через новоиспеченные законы способны значительно влиять на судьбы десятков, сотен, миллионов людей. Но любые изменения встречают трудности. Макиавелли пишет: «Трудность состоит прежде всего в том, что правителям приходится вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и или обеспечить себе безопасность. Однако, чем большую часть населения затрагивают перемены, тем больше появляется противников изменений. Ведь то, к чему мы привыкли, считается более положительным – эффект инерции мышления. Надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность даже тех, кому выгодны новые». Пишет Макиавелли. Холодность объясняется страхом перед властью, недоверчивостью людей. Враждебность же воплощается в ситуации, когда противники предпринимают все усилия для слома новых порядков при любой возможности. Макиавелли считает, что утвердить новые порядки невозможно уговорами, только директивное внедрение, подкрепленное силой, дает результат. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Нрав людей непостоянен, и даже если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Увы, из этой мысли следует, что правители убеждены, что общество способно развиваться только через насилие, и совершенно не способна к саморегулированию. Несмотря на то, что мы уже не можем представить себе нашу жизнь без Гугла, Ютуба, Фейсбука, еще хуже, когда регулирование отдается в частные руки. Например, поисковик Google постоянно меняет правила отображения результатов поиска, что разоряет многие бизнесы, которые вдруг становится невозможно найти. Альтернативных каналов рекламы в некоторых областях уже практически не существует. Википедия, казалось бы, саморегулирующийся проект, давно превратился в тенденциозную клику доморощенных редакторов, которые считают доблестью стирать все, до чего дотянутся их завистливые ручки, которые при пристальном рассмотрении нередко оказываются продажными. Отсутствие какой-либо управы на сайты-гиганты еще хуже, чем запредельная зарегулированность государства. Часто политические мотивы, основанные на идеологическом подходе, требуют импульсивных решений по части нормотворчества, не подкрепленных никакими реальными интересами и потребностями общества. Государство всегда стремится расширить собственную сферу применения, и если законодательный процесс разбалансирован, оно естественно притязает на необходимость регулирования человеческих отношений там, где ранее достаточно было саморегуляции. Так не пора ли повсеместно запретить запрещать?